Глава 11. Великий потоп. Показательную охоту провели на следующее утро. И, конечно, ее целью снова стал ни в чем не повинный мамонт. Только такая добыча могла накормить все племя Бенедаму сразу. Стадо мохнатых слонов кроманьонцы обнаружили на Черноморском побережье, в 3 километрах западнее от нашего лагеря. После случившегося в 21 году землетрясения морское дно в районе Босфорской перемычки просело на пару метров, и теперь там вместо небольшой речушки появился неглубокий лиман. По обе стороны от него протянулись поросшие травой низины, от 1 до 10 километров шириной. Деревья там тоже росли, но в основном ближе к склонам котловины. На свободном же пространстве паслись многочисленные стада копытных и хоботных, как всегда сопровождаемые стаями хищников. При нашем приближении туры и козы бросились прочь. Им в последнее время сильно доставалось от чернокожих арбалетчиков. И эти животные уже научились бояться людей. А вот здешние мамонты на нас не обращали никакого внимания. Они давно уже привыкли к тому, что двуногие охотятся на добычу поменьше, и их никогда не трогают. Зря, сегодня спокойное время закончилось и для этих гигантов. Мне пришлось подойти к цели очень близко, почти как Ленгу во время испытаний. Промахнуться было никак нельзя. Это могло серьезно уронить авторитет Верховного Иноя. На случай, если выстрел не сможет сразу свалить здоровенного самца, вождя страховали 4 охотников с гранатами. В своей способности долго удерживать громобой на весу для тщательного прицеливания я сильно сомневался. Поэтому, стараясь не привлекать внимание животного звяканьем металла, воткнул в землю перед собой железную рогатину-подставку, хорошо себя зарекомендовавшую во время испытательных стрельб. Теперь ствол ружья получил дополнительную точку опоры, и можно было тщательнее навести оружие на покрытый короткой темной бурой шерстью бок. «Дим, быстрее! Он начинает злиться!» Дар с Чаном подошли ко мне почти вплотную и держали фитили гранат рядом с зажженными факелами. Скорее всего, зверя стал раздражать не я, а запах дыма и непонятные действия людей. Нужно озадачить моих химиков нормальным запалом для гранат, а оптическую мастерскую — разработкой прицелов, хотя бы самых примитивных. Стараясь не дышать, плавно выжимаю спусковой крючок. И тут же получаю чувствительный удар прикладом в плечо. Раздавшийся грохот выстрела заставил остальных мамонтов броситься прочь. А стоящих неподалеку и с интересом наблюдающих за охотой монархов со свитой — упасть на землю, прикрывая голову руками. Вот так-то лучше. А то видел я вчера отдельных чернокожих воинов, во взглядах которых, бросаемых в сторону моих лантирцев, можно было прочесть все, что угодно, кроме настоящего страха и уважения. Ветер быстро сносит в сторону небольшое облако порохового дыма. И я, наконец, могу оценить результат. Мамонт даже не попытался меня достать. Пуля попала ему в сердце, и зверь, не в силах устоять на ногах, с хриплым затихающим ревом повалился на землю. Осталось только перезарядить ружье, закинуть его на плечо и, прихватив по пути подставку с самым безразличным видом, подойти к так и не решившимся подняться с земли кроманьонцам. Подумаешь, событие. Может, я в своем лантирске этих мамонтов каждый день десятками на завтрак убиваю? Вставайте, убедились теперь? Или мне заставить духов грозы убить кого-нибудь из ваших подданных?» Нала до сих пор не могла прийти в себя от испуга. Ее губы только беззвучно подрагивали, не в силах вымолвить ни слова. А Байоми справился со своим страхом быстрее. И, бросив быстрый взгляд на безоблачное небо, тучи с молниями он там ищет, что ли, поспешил ответить вместо супруги. «Нет, не нужно. Мы вполне осознали всю тяжесть нанесенного вчера лантирцам оскорбления, когда по глупости позволили себе усомниться в твоих словах, Верховный Энной Дим. Я прошу прощения за свою супругу. Она ведь тогда не знала, о чем говорит». «Я это понимаю, Байоми, потому и не сержусь. Зовите своих людей, пусть приступают к разделке добычи. Мне нужны только бивни». «Сейчас». «Эй, Джеро, Бамани, подымайтесь!» Подождав, пока правители Бенедаму раздали ценные указания, я подмигнул Ли, с восхищением смотревшую на своего Мэйфо, И мы все вместе отправились к шатру. Впереди еще было вручение подарков царской семье и торговля. Кроме кинжала для наследника и бижутерии, я вручил им половину наших запасов защитного крема и, как смог, объяснил вред от долгого пребывания на солнце. Метод кнута и пряника во всей красе, чтоб его. На следующий день мы покинули берег скелетов, взяв курс на восток. Тримаран был загружен далеко не полностью, поэтому по пути домой я решил зайти в Серебряную бухту. Так теперь называли место, куда шахтеры свозили руду, добытую далеко в горах. Там «Газель-1» приняла на борт почти 6 тонн смеси галенита, аргентита и цинковой обманки в мешках. Переночевав на берегу и обменявшись новостями, мы вместе с 4 зайцами, возившими добытое здесь сырье к Азовским болотам, отправились на север. Ветер был попутным, и уже 11 июня наша небольшая флотилия бросила якорь в порту Южный. Кто первым придумал такое название, неизвестно. Но оно быстро прижилось и уже было отмечено на картах. Прат с командой остался на верфи. Работы над постройкой Ирбиса продолжались. На стапелях уже начинал вырисовываться главный корпус. К похожим на ребра скелета доисторического чудовища шпангоутам сейчас крепили доски обшивки. Рядом собирали и новые газели, потребность в которых возрастала с каждым годом, пропорционально увеличивающемуся потоку грузов. Остальные члены экспедиции, приняв заказ на доставку дров для пары сооруженных коптилен, присоединились к отправляющемуся в Лантирск обозу. Телеги были загружены под завязку, мешками с рудой, серой и поделочными камнями, огромными бивнями мамонтов и несколькими десятками роскошных тигровых шкур. Охотники истребили хищников в округе. Но главной достопримечательностью стали клетки с 5 осиротевших тигрят. Их поймали здесь, в камышовых плавнях, и 6 котятами горных леопардов. Тех самых ирбисов, в честь которых назвали новый строящийся флагман. Котята стали ответным подарком верховному Энною от Налы и ее мужа. И тут они точно не прогадали. Я, как и большинство неандертальцев, был неравнодушен к кошачьим, особенно крупным. Каждый новый вид этих хищников надолго приковывал к себе внимание всех жителей Лантирска без исключения. Так было с большезубами, уже много лет не теряющими своей популярности. Так же случилось и с привезенными в прошлом году львятами. Представляю, какой фурор произведут нынешние малыши по нашему возвращению. В зверинце от посетителей отбоя не будет. На здоровье никто из нас не жаловался. Поэтому следующие недели все участники похода, за исключением Ли, провели на лесоповале. Просто сидеть в пустующем сейчас карантинном поселке было слишком расточительно. Каждая лишняя пара рабочих рук в городе была на вес золота. А затем я с головой окунулся в накопившиеся дела. Первое, что мне бросилось в глаза по возвращении — высокий остов пильной башни, внешне похожий на первую мельницу. Возвели его на той же возвышенности, но намного дальше, на самом краю только недавно расчищенного от деревьев участка. Роддом тоже уже достроили, и теперь там полным ходом шла внутренняя отделка. Сейчас часть строителей заканчивала крыть крышу над зданием электротехнической лаборатории, а остальные переключились на возведение дома вождя и второй здравницы. Появились и новые строительные материалы. Так в бетон стали добавлять жидкое стекло. Этот силикатный состав мои химики получали путем обжига смеси песка со щелочью. Затем, удостоверившись в безопасности полученного геля, начали исследовать его свойства и довольно быстро нашли ему применение в самых разных отраслях. От строительства до школы, где его использовали как клей для бумаги. Второе, что я сразу отметил – обезлюдевший пляж. Купаться теперь было разрешено только утром и вечером, когда солнце было не такое опасное. Дети и молодежь, конечно, немного расстроились по этому поводу, но нарушить новые правила никто не рискнул. 3 новых громобоя уже успели себя проявить. С их помощью охотники начали истреблять взрослых шерстистых носорогов и отлавливать потом молодняк. Коптильни работали круглосуточно, перерабатывая тонны мяса. А в больших огороженных загонах тем временем поселились два десятка смешных неуклюжих малышей. Для них даже специальные поилки с резиновыми сосками изготовили. Пока носороги еще только-только привыкали к траве и с удовольствием пили коровье и козье молоко. Звероловы тоже не сидели без дела. Активно отлавливая мамонтят, телят бизонов и зубров. В Крым снова отправилась небольшая группа за яйцами страусов. Первые птицы, вылупившиеся 2 года назад, уже набрали по 30 килограмм веса. А у самцов серовато-бурые перья начали сменяться черными. На следующий год уже можно начинать формировать первые семейные группы, где на одного султана приходился гарем из 5-6 самок. Так страусы жили в природе, и мы решили не нарушать привычный порядок вещей. Но больше всего удивили меня выпускники. Закончив 10 класс, они вместе со своими старшими сверстниками с нетерпением ждали моего возвращения. Как мне рассказала Эрика, юные дарования нашли в учебниках основополагающую ошибку и хотели, чтобы я позволил ее исправить. Это было даже любопытно. Поэтому сегодня в школе был не только вождь, но и весь учительский состав, старшее поколение исследователей и даже несколько мастеров из круга. Молодежь, конечно, слегка стушевалась от такого внимания, но тем не менее на попятную никто из них не пошел. Иштар и Киама тоже стоят с ними. Молодцы. Кто готов выступить с докладом? Ну уж, ребята, не стесняйтесь. Даже если вы не правы, я буду только рад тому, что вы не воспринимаете знания как абсолютную истину. Например, вам читали предельно упрощенный курс общей физики. Этого сейчас достаточно. Но я никогда не скрывал от лантирцев то, что это только начало пути познания этого предмета. Есть еще и квантовая физика. Все, что я смог вспомнить об этой сложнейшей науке, записано и ждет тех, кто решится ею заняться всерьез. «Верховный Ной Дим, я могу выступить!» Вперед из толпы подростков шагнула одна из 6 девушек и решительно направилась к школьной доске. «Как тебя зовут?» «Извини, но я уже не могу запомнить всех жителей по имени». «Римма, я из рода Горностая». Девушка с достоинством поклонилась всем собравшимся. Тингу с Варикой однозначно плюс за воспитание своих родичей. Это ведь вовсе не обязательный жест. «Уже несколько лет, как мы...» Римма обвела рукой своих друзей и подруг. «Как мы заметили несоответствие в системах измерений. Это очень неудобно, и многие из нас получали плохие оценки именно из-за этого». «Странно. Я вроде не вводил в обиход всякие фунты, дюймы, галлоны и прочую чушь. Но послушаем дальше, что нам расскажет докладчица». «Дети, которые сейчас учатся, сталкиваются с той же проблемой. Они не понимают, почему в одном метре 100 сантиметров, в одном литре 1000 миллилитров, но в одном часе всего 60 минут. У них от этого мозги плавятся, как металл в штуковине. Вот». Несколько эмоционально, но суть проблемы я уловил. Подростки протестовали против притащенной мною из будущего системы измерения времени. Точных часов еще не было. Только песочные и пара моделей клипсидр, где песок заменили водой. А вот несколько формул в школе, где время играло важную роль, например, при вычислении скорости, или наоборот, пройденного маршрута, были. Поэтому мы, как образованные жители Лантирска, предлагаем заменить неудобную и... ошибочную систему измерения времени, предложенную Верховным Энноем, на более прогрессивную. Посмотрев на меня и не увидев никаких признаков недовольства, Рима приободрилась и продолжила. «Мы все долго обдумывали, как сделать лучше, и решили представить на рассмотрение Верховного Энноя Дима и всех учителей новую систему. Она намного удобнее. Сутки в ней делятся ровно на 10 часов. Час — 100 минут, а минута — 100 секунд. Мы даже составили удобную таблицу для всех, кто уже запомнил предыдущую, 24-часовую систему. По ней легко можно перевести старый час в новый и обратно. А через несколько лет все привыкнут, и она станет не нужна». «Хорошо, давай проверим. Сейчас, допустим, сейчас ровно 18 часов и 30 минут. Сколько это будет в вашей десятичной системе?» Девушка мельком взглянула на лист бумаги, который держала в руках, и уверенно заявила. 7 часов 71 минута и 45 секунд. «На проверку у меня ушло гораздо больше времени. Учитывая соотношение часов в сутках, выходило, что один старый час равен 417 тысячным от десятичного. Перемножив 18,5 и данное значение, у меня вышло 7,745 тысячных. Ребята действительно хорошо все продумали». «Все верно. Что ж, я согласен, что моя система может показаться неудобной. В другом мире, где я жил раньше, она сложилась исторически. Что думают об этом остальные?» «Дим, я намного лучше понимаю измерение времени, когда все числа кратные 10. Ребята мне показывали свою систему, и я тоже нахожу ее более удобной. Учителя физики и математики полностью поддержали молодежь. Странно только, что не они первые обратились ко мне в таком случае. Неужели я настолько задавил старшее поколение авторитетом, что никто до сих пор не решился хотя бы рассказать об этой проблеме? Мы пока мало сталкиваемся с измерением времени, Дим. В мастерских чаще говорят полчаса или треть. Но то, что предлагают наши дети, однозначно удобнее. Я поддерживаю их идею». «Нам тоже будет удобнее считать десятками, когда проводим опыты, а не делить на 60. Химики за. Электротехники тоже». «Ну что ж, раз возражения нет, значит, для неандертальцев так действительно удобнее. И придуманная еще в Древнем Египте 60-ричная система навсегда останется в истории. А ведь озвученная Риммой система тоже была мне известна. Ее вроде бы пытались ввести во Франции еще перед Наполеоном». «Раз возражений нет, я тоже выскажусь по этому поводу. Десятичная система отныне навсегда признается единственно верной. А все эти парни и девушки получат премию за личный вклад в развитие науки Лантирска». Рима, довольно улыбаясь, поднимает руку, привлекая к себе внимание. Это еще со школы привычка осталась. «Это еще не все. Можно Киама продолжит? Ей тоже есть что сказать». «Почему нет? Киама, прошу к доске, тебе слово». Моя невеста вся красная от смущения настолько, что это стало заметно даже на ее темной коже. Подошла к подруге. «Дим, то есть Верховный Энной Дим, я хочу предложить еще два изменения. Первое — делить прямой угол на 100 градусов, а не на 90. И второе — оставить слово «градус» только для измерений температуры. Мы все тоже из-за этого часто путаемся». Было подобное в будущем, и снова такая система измерений на моей памяти не смогла полностью вытеснить традиционную. Там единицей измерения был град. 1/400 часть окружности. Например, та же морская миля в градах составляла ровно километр. Деление окружности на 400 частей вместо привычных 360. Хоть и было явно удобнее в расчетах, там так и не прижилось. Но здесь, в самом начале развития науки, это наоборот вызывало у людей чувство неприятия и неправильности. Но и Киама какова? Ни словом не обмолвилась, все держала в секрете до сегодняшнего дня. «Я так понимаю, что с Киамой тоже все согласны». Согласились все, только Витер побухтел немного о том, что ему придется часть деталей перерисовывать и проставлять новые значения. Наш токарь к своим чертежам относился как к детям. Все листы пронумерованы, лежат в специально заказанном у столяров широком плоском ящике. А если ученик попытается их взять испачканными в графитовой смазке руками, то подзатыльник ему гарантирован. «Что ж, тогда я подведу итоги сегодняшнего собрания. Все предложения приняты. Новая единица измерения углов будет называться град. Ребята, завтра жду вас всех для вручения удвоенной премии». Через несколько дней я смог, наконец, закрыть старый долг. Вручить Иштар и Аринке обещанные подарки из серебра. Столько пришлось тянуть, потому что были серьезные сомнения в качестве выплавленного металла. Там ведь кроме примеси свинца и цинка могли остаться следы кадмия, сурьмы, висмута, талия. А это далеко не самые полезные вещества. В античности те же греки этим особо не заморачивались, отливая посуду и украшения из того, что имелось, без всякой очистки. Мне же пришлось дожидаться, пока серк не добудет с помощью электролиза серебро высокой чистоты. Из него отлили первую партию в сотню детских серебряных ложечек, весом около 30 грамм каждая. Рукоятку украсили красивым рельефным рисунком. Вверху символ солнца, под ним эмблема рода, а на оставшемся месте предполагалось выгравировать имя ребенка. Аринке такой столовый прибор достался одной из первых. Серебряными ложками предполагалось обеспечить всех детей дошкольного возраста и в дальнейшем дарить их каждой семье при рождении ребенка. Это решение круга матерей я поддержал, особенно после того, как медики вместе с Юром подтвердили антимикробные свойства благородного металла. Для моей Лтоа ювелиры изготовили под заказ серебряное колечко с небольшим отполированным кусочком азурита. Кристаллы этого минерала вместе с малахитом и бирюзой иногда попадались при добыче медной руды. И, если они были без изъянов, отправлялись на склад для дальнейшего изготовления украшений. С появлением бобита, свинцово-медного сплава, из него стали массово изготавливать вкладыши для подшипников. Новинку первыми оценили представители лантирского автопрома, мастера, изготавливающие колеса и телеги. Теперь все новые повозки могли ездить почти бесшумно. И самое главное, намного дольше обычных. Модернизировали и обычные строительные тачки, а огромный заказ на которые, в сотню штук, оплачивался из казны. Ничего, все эти чайбы вернутся с Торицы, когда перед нами откроется прямой путь в Европу. Та же группа начинающих инженеров, что ранее создала более производительный и удобный вариант ткацкого станка, теперь доводила до ума конную сеялку. Первую модель испытали этой весной, и фермеры высоко оценили ее работу. Ускорение посевных работ было настолько существенным, что круг мастеров подал заявку на строительство отдельного здания под конструкторский отдел. Теперь мои кулибины пытались устранить выявленные недостатки сеялки или хотя бы их уменьшить. Пиротехники тоже порадовали, подобрав толщину и состав фитилей, так что каждый метр такого огнепроводного шнура сгорал ровно за минуту. Погрешность в плюс-минус одну, очень редко 2 секунды из 100, давала возможность довольно точно рассчитывать время для одновременного взрыва нескольких пороховых зарядов. Сейчас с его помощью испытывали детонационные капсулы, на расстоянии подрывая склоны быстро разрастающегося железнорудного карьера. К сожалению, случались в жизни лантирской и темные стороны. В День знаний, когда сотни детей отправились в школы, произошло первое в истории города массовое убийство. За 2 недели до этого один из охотников потерял своего единственного ребенка. Несчастный случай, такое иногда случалось. 8-летний мальчишка утонул, купаясь в холодной воде Аркаима. Его сверстники хоть и вытащили захлебнувшегося друга на берег, сами откачать его не смогли. И прибежавшим на место трагедии медикам осталось только констатировать смерть. После этого на пляже утром и вечером, в разрешенное для время купания, стал дежурить спасатель, обученный оказывать первую помощь. Да и в школьной программе охране здоровья и навыкам первой помощи стали обучать уже с 4 класса. Но горю лишившегося сына отца это не помогло. Мужчина с каждым днем все сильнее замыкался в себе и постепенно дошел до обвинения в произошедшем друзей погибшего мальчика. Результатом стала брошенная в выстроившихся на школьной линейке детей граната-пугач. Хуже всего было то, что спятивший охотник для маскировки поместил ее в керамический горшок, осколки которого лишили жизни 2 и нанесли ранения различной степени тяжести еще 6 третьеклассникам. «Вина убийцы очевидна и не требует доказательств. Именем Лантирска мы, главы всех родов, лишаем его права на жизнь, а его тело – право на погребальный обряд. Его жена не может нести ответственности за действия своего мужа и получает право на участие в ближайшей свадебной церемонии. Решение принято». Тяжелый удар в гонг ознаменовал закрытие судебного заседания. в результате которого связанного охотника передали во власть круга Энноев. Мы хотели попытаться вернуть Рауга в мир живых. Поначалу все шло хорошо. Мой друг легко затащил сознание обезумевшего человека в первую пещеру, где я, следуя подсказкам Гроха, поглотил остатки энергии убийцы, приведя вынесенный судом приговор в исполнение. Но вот захватить еще живое, хоть и сильно ослабевшее от потери крови тело, Раугу не удалось. Раз за разом бывший глава рода Черного Камня открывал глаза в больничной палате и в ту же секунду возвращался к очагу бесплотным, едва заметным призраком, жадно впитывая поток силы. Мозг приговоренного постепенно умирал, лишившись связи с сознанием. И после пятой попытки Раук сдался. Как оказалось, невозможно было взять и просто так переселиться в тело совершенно чужого человека. На полную перестройку всех нейронных связей требовалось огромное количество энергии, причем из собственных запасов, которые у моего друга практически отсутствовали. Едва Раук отходил от очага, канал подпитки истончался до минимума, которого хватало только на то, чтобы вернуться. По идее, шансы на благополучный исход существенно возрастут, если реципиентом будет близкий родственник, а при использовании тела клона проблемы вообще должны исчезнуть. Но это дело далекого будущего. До технологий клонирования лантирцы еще будут расти сотни лет. Сейчас же, благодаря этому эксперименту, я смог сделать сразу несколько выводов. Первое. На перемещение моего сознания из прошлого параллельного мира, да еще и в абсолютно чуждый организм неандертальца, было затрачено огромное, просто колоссальное количество энергии. Это не могло быть случайностью. Значит, я попал сюда по чьей-то воле. Знать бы еще чьей. Второе. Шансы Димы на возвращение из первой пещеры только что существенно возросли. Скорее всего, у нынешнего меня такой фокус с захватом чужого тела мог и получиться. И третье, самое тревожное. Высокие шансы вернуться были и у Варга. Останься тот в живых. А значит, сейчас они однозначно есть у денисовского шайтана, сознание которого, скорее всего, намного превосходит по энергоемкости всех энноев вместе взятых. Мертвое тело преступника все же послужило лантирской науке. После вскрытия Юр провел несколько недель за микроскопом, описывая и зарисовывая десятки клеток и образцов тканей. Врачи детально рассмотрели устройство человеческого тела и все внутренние органы, а специально приглашенные мастера-скульпторы изготовили по ним гипсовые и восковые модели. То же самое касалось и скелета. По его образцу позже сделали несколько учебных пособий. Раньше такой возможности не было. Нарушать ритуальный обряд сожжения тел усопших не рисковали ни я, ни даже отлично понимающие необходимость такого шага медики и хирурги. После этих событий ужесточился контроль за использованием оружия и взрывчатых веществ, а оценивать психическое состояние вооруженных людей отныне будут не только медики раз в год, но и остальные жители Лантирска. Сообщи другие охотники о поехавшей крыше своего коллеги вовремя. Глядишь, все бы и обошлось. Время шло, и когда после начала плавки металла в город привезли первую тонну свинца, большую часть этого металла я направил на усиление защиты саркофага. Слитки переплавили в 6 пластин сантиметровой толщины. И затем, раскопав схрон с артефактами чужих, дополнительно облицевали ими и так весивший более тонны чугунный ящик. Повозились изрядно. Рабочим пришлось проложить над ямой временные балки, задействовать лебедки и рычаги. Но за несколько дней мы с этим делом справились. Кто знает, что за предметы я тогда притащил с места посадки корабля. Лучше еще немного подстраховаться. Ведь свинец очень хорошо гасил различные типы излучений. Ковырять же неизвестные устройства сейчас — это все равно, что попытаться разобрать смартфон каменным топором. И хорошо, если последствия этой разборки ограничатся только разбитым дисплеем и порезанными пальцами криворукого мастера. Внедрение магнитной сепарации в прошлом году увеличило добычу руды и, соответственно, выплавку железных сплавов втрое. Металлурги всерьез опасались не успеть переплавить все добытое за лето сырье до морозов. Но тут я им ничем помочь не мог. Второй штуковин на коленке не соорудить. И производство простым добавлением рабочих быстро не расширить. Это в городе кузнецы, получив заказ на следующие 500 лопат и кирок, могли подключить к работе учеников и подмастерьев. Да и не только кузнецы. Столяры, бондари и корзинщики следовали их примеру, изготавливая десятки крепких носилок, бочонков, ведер и корзин. Ведь в следующем году нам понадобится любая тара, в которой можно нести землю. 5 ноября. И снова уже в третий раз я стою среди женихов. Их сегодня много. Впервые чуть больше, чем невест. Демографическая ситуация постепенно исправлялась. Соотношение полов среди новорожденных в среднем составляло уже 3 девочки на 2 мальчика. И продолжало выравниваться. Ген Илтоа, черных людей и небольшой процент денисовской крови, привнесенный в Лантирск много лет назад через детей-кроманьонок, уже не так сильно влияли на общую статистику. Теперь шансы получить вторую жену с каждым годом будут только уменьшаться. И через несколько поколений это снова станет наградой для лучших, как и задумывалось. Рядом со мной только 4 мужчин постарше. Остальные – подростки, которым только недавно исполнилось 15-17 лет. Кто-то из них пришел сюда впервые. Но есть и те, кто за прошедшее время успел приобрести известность и авторитет благодаря моим проектам. Лтени, Серк, Мар, Толь, Ван, Рек. У них у всех теперь были свои поклонницы. И вспыхнувшие служебные романы, и тайные свидания закономерно завершились здесь, перед Храмом Мудрости. Сегодня мы с Киамой идем к ведущим церемонию Энноем первыми, как сложившаяся пара. Горько! Горько! Надеюсь, что через 8 лет я смогу поздравить тебя в третий раз. Хаким, улыбаясь, вручает мне традиционный охотничий нож. Туата украдкой показывает ему кулак, передает моей темнокожей принцессе символический очаг и тихим голосом, чтобы точно все услышали, шепчет. «Киама, не слушай ты этих жеребцов стоялых. Когда это еще случится? А сегодня Дим только твой. Вот, держи». И протягивает пустые детские жетоны из мамонтовой кости. Снова 5, а не 3, как положено. Зараза такая. 56 заранее определившихся пар расписали до обеда. Оставшиеся 27 невест будут тянуть жребий, испытывая свою судьбу. Этого момента с нетерпением ждали и большинство гостей. Ведь государственный тотализатор работал на полную. И что интересно, ни один из тех, кто выиграл крупные суммы в прошлый раз, не растратил деньги просто так. Практически все они попросили совета у меня и круга мастеров, открыв впоследствии на выигранные деньги свое дело. Мои женщины поступили так же. Эрика вполне ожидаемо вложилась в строительство первой типографии, где сейчас уже несколько девушек вручную переписывали учебники. Ее примеру последовали и обе невесты. Ли все чайбы потратила на закупку оборудования для второй биолаборатории, услышав от меня о перспективах, которые может открыть хладостойкий штамм водоросли и развитие генной инженерии в будущем. А Киама оплатила постройку здания для художественной мастерской, где они вместе с несколькими другими живописцами теперь целыми днями подбирали составы и сочетания для красок, лаков и пигментов. Впрочем, несколько картин эти художники уже написали, и вышло очень даже неплохо. «Пошли к столу, Дим, наша семья уже вся там. Брат с моряками вчера вернулся и здоровенную телегу балыка привез. Вкуснотища!» «Идем, моя принцесса!» Киама тянет меня за собой, пробираясь через огромные толпы людей. Население Лантирска быстро приближалось к отметке в 3000 человек и вовсе не собиралось на ней останавливаться. «Брат, дружище, как добрались?» «Поздравляю, молодые, добрались отлично, как раз к свадьбе. Дим, мы все-таки успели до морозов собрать основной корпус Ирбиса и поплавки. Весной останется только мачты установить, и можно будет спускать новый флагман на воду». Адмирал подхватывает с блюда сочный кусок хорошо прожаренного мяса и отправляет его в рот, аж зажмурившись от удовольствия. Отвыкли они там от нормальной пищи. В Южном порту у судостроителей меню состояло преимущественно из рыбы, пимикана и сыра. «Я вам еще и подарок привез. Шкуру тигра. Здоровенную, с очень темным мехом. Такой за сезон только один попался». «Спасибо. Приглашаем вас с Лесой на новоселье. Послезавтра будем отмечать. Заодно расскажешь все подробнее». «А что, это дело хорошее. Пивом угостишь старого друга? Соскучился я по нему, просто сил нет». Стоящие рядом с ним женщины синхронно толкнули прата локтями. И тот шутливо замахал руками, защищаясь от домашнего надзора. Вечером лантирцы впервые услышали настоящий концерт. 7 музыкальных коллективов, используя ударные, духовые и даже первые образцы струнных инструментов, состязались друг с другом за внимание публики несколько часов. Репертуар у них был смешанным. Исполнялись как песни собственного сочинения, так и выученные тексты из моих воспоминаний. Правда, помочь я смог основателям только 3 направлений – бардовской песни, попсы и рока. Причем последним в этом плане особенно повезло. Хиты многих замечательных групп из 21 века я помнил наизусть. «Очень красиво поют. Я читала эти стихи раньше, в твоих записях. Дим, в том мире, откуда ты пришел, все песни были такими?» Киама, приобняв подошедшую Ли, с удовольствием вслушивалась в несущиеся с высокого деревянного помоста слова и звуки инструментов, в которых угадывались хорошо знакомые мне мелодии. «Что ты? Большую часть песен было вообще невозможно слушать». «Тогда зачем их исполняли?» «Как тебе сказать? Там это называлось словом «шоу-бизнес». Это когда не важен ни талант, ни качество текста. Женщины пытались выехать на внешности, подчас практически раздеваясь на сцене, чтобы привлечь больше внимания. Мужчины, с многими из них наши лантирцы даже разговаривать бы не стали. Настолько все было плохо». «Ужас какой! Дим, пообещай, что круг иноев здесь такого не допустит». «Обещаю. Смотрите, сейчас огненное шоу начнется». Вскоре мы с Киамой сбежали ото всех, благо было куда. Дом вождя на днях достроили. Новое здание стало самой высокой жилой постройкой в городе, целых 3 этажа, на которых, по самым скромным подсчетам, смогут разместиться больше 100 человек. Большая часть внутренних помещений еще нуждалась в отделке. Но для нынешнего состава моего семейного клана сейчас вполне хватало и тех, что уже были готовы. В одной из этих комнат мы и нашли приют до самого утра. Печь была растоплена. Кто-то из моих домашних не поленился заглянуть сюда днем несколько раз и подбросить несколько поленьев в огонь. И едва я успел снять теплую куртку и запереть входную дверь, как тут же попал в плен. Крепкие и одновременно нежные и ласковые объятия, пахнущие вином и медом губы, горячее и упругое тело прижимающейся ко мне девушки. Киама применила весь свой женский арсенал, словно боялась, что ее муж вдруг исчезнет. «Тим, ты ведь помнишь, что сегодня сказала Туата? Ты сегодня только мой». Когда ты счастлив, время летит незаметно. Давно прошла новогодняя неделя, отступили февральские морозы, а на холмах появились первые проталины. Природа, предчувствуя раннюю весну, начала стремительно оживать. До тепла оставалось уже не так много времени, поэтому работы в мастерских не прекращались до глубокой ночи. За зиму оружейники изготовили еще 6 громобоев. Химики завершили извлечение селитры из последней пригодной для этого ямы и ее очистку. Теперь они осторожно смешивали порох и засыпали его в специально изготовленные деревянные бочонки, хорошо просмоленные и не пропускающие ни капли влаги. Такая тара вмещала от 5 до 100 килограмм, а общий вес пороховых зарядов приближался к 20 тоннам. Использовать их было тоже очень просто. Убиралась деревянная заглушка, на ее место вставлялся капсюль-детонатор с куском запального шнура нужной длины. Снова, как и 3 года назад, на улицах, примыкающих к воротам, стали выстраиваться крытые повозки, загруженные инструментами, пустой тарой, очередной партией доспехов и оружия, походными палатками, посудой и десятками других мелочей, необходимых для комфортного проживания в поле 2,5 сотням мужчин. К середине апреля мы были готовы. В порт Южный с нами уходили и караваны рыбаков, шахтеров Заморья, все команды судов и часть перевозчиков, которые вернут большинство разгруженных телег назад, в Лантирск. Утром 17 числа остановились все работы. Люди пришли пожелать уходящим отрядам удачи и легкой дороги. «Я тоже хотела бы увидеть то, как люди наполнят море». Киама с легкой завистью посмотрела на Ли. Та в новеньком доспехе, специально созданном для девочки-подростка, с гордым видом восседала на одной из самых смирных лошадей. И не лень же ей такую тяжесть на себе сейчас таскать, чтобы похвастаться. «Ты сможешь это представить и нарисовать, а я буду помогать тебе в этом столько, сколько потребуется». «Это будет очень сложно, Дим. Ты и другие Ноэ легко передадите большинству людей этот образ, а мне нужно будет угадать его в мельчайших деталях». «У тебя все получится. А пока слушайся Эрику и Иштар. И поменьше выходи на солнце. Наш ребенок должен родиться здоровым, хорошо?» «Они всегда рядом, не волнуйся. Ты только сам вернись до октября. А лучше на месяц раньше». «Постараюсь. Думаю, все племя Миндаму будет работать на износ, учитывая все те вещи, что получат награду. Мы точно успеем». Целую своих женщин, обнимаю детей и подаю знак трогаться. Первые повозки выкатываются за ворота, направляясь к мосту через приток Аркаима. Пора. Порт Южный встретил нас уже подсохшей землей и отпечатавшимися на ней многочисленными следами незваных гостей. Тигр, а может и не один, провел в нежилом поселке всю зиму и даже выломал дверь в один из сараев. Полосатый хищник искал что-нибудь съестное, а нашел только воняющие смолой и дегтем шкуры. Группа охотников осмотрела все постройки, но зверя не было видно. При нашем приближении он скрылся. Популярно это место у крупных кошек. Рыбакам еще долго придется быть начеку. Пока обозники расставляли палатки, мы стащили кожаные брезенты с огромного корпуса Ирбиса. Шутка ли? 25 метров. Это в 21 веке такой кораблик могли и катером обозвать. Но здесь, в этом мире, это был самый совершенный транспорт, созданный людьми. Прат и его мастера, не мешкая, занялись установкой мачт, а остальные команды тем временем вытаскивали из сараев одну за другой разобранные газели. Над лагерем на неделю завис терпкий запах дыма и расплавленной смолы. «Готовы? Начали! Откладывайте катки, не зевайте! Левая сторона, тяни сильнее!» Наш флагман медленно сползал по заранее выровненному склону. Его тянули за канаты по 30 человек с каждой стороны, забравшиеся в холодную воду по пояс. «Еще немного! Нос уже в воде!» Ирбис, словно раздумывая, подвинулся еще на несколько метров и, наконец, оторвался от дна. Осадка составила чуть меньше метра. Но это сейчас, при пустом трюме. Значит, придется загружать его на открытой воде, подальше от берега. «Вы только посмотрите, какой он красавец! Дим, что скажешь?» «Скажу, что на таком корабле уже можно было бы рискнуть пересечь Атлантический океан. С очень большими шансами на успех». Прата не зря переполняет эмоции. Тримаран действительно производил неизгладимое впечатление. Черный просмоленный корпус был в 2 раза длиннее газелей. 2 высоких поплавка поуже и чуть короче удерживались 4 мощными балками с каждой стороны. 3 мачты, причем средняя возвышалась на 12,5 метров. А когда матросы развернули огромные серые полотнища парусов, то мне на секунду показалось, что мир вокруг неожиданно уменьшился, и на Земле больше не осталось таких расстояний, которые человек не смог бы преодолеть. «Начинайте загрузку. Порох распределяйте между всеми кораблями, мало ли что. Процентровку не забывайте. Дим, лошадей и ослов заводить на Ирбис?» «Да, только глаза им закройте чем-нибудь». С животными мы изрядно намучились, особенно с ослами, когда переводили их по шаткому дощатому трапу с газели на флагман. Но Ирбис намного просторнее и вместительнее. Там им будет легче переносить плавание. Утром 3 мая Лантирский флот отчалил от Азовских берегов. Флагманский корабль принял на борт 60 человек, не считая команды, а 7 номерных «Газелей» — еще 140. Полноценные ходовые испытания проводить было некогда. Но пока «Ирбис» уверенно опережал меньшие суда, порой разгоняясь до 10 км в час. Мы постепенно привыкали к новой системе измерения. По старой это бы составило 24. Впервые мы шли к цели без промежуточных остановок по маршруту порт Южный, мыс Форос, бухта Амазонок, берег Скелетов, при этом пересекая Черное море без компаса и ориентируясь только по солнцу. Прат промахнулся всего на 8 километров. Растет адмирал, как профессионал. Жалко только, что стареть начинает. Но сыновей учит так же строго, как Чан Маю Ли, а их у него 4. И все сейчас юнгами на газелях числятся. Надеюсь, это будет достойная смена. Этот переход был самым быстрым на моей памяти. Прошло всего 5 дней, и все 8 кораблей, подойдя к Босфорской перемычке почти вплотную, встали на якорь. Подав дымовой сигнал дозорному Биндаму, мы начали разгрузку. И когда на следующий день я встречал царскую чету, Нала и Абайоми просто потеряли дар речи при виде сложенных рядом с моим шатром сокровищ. Ровные ряды строительных тачек, ведер и корзин. Больше 1000 лопат и кирок. Высокие стопки носилок и мешков. Топоры, молотки и клинья. Целая гора простейшей глиняной посуды. Деревянные ложки, старые поварешки и, главное, 5 огромных чугунных котлов. Столовые Лантирска пожертвовали их для общего дела, получив взамен новенькие из зеркального чугуна. Под навесом стояли десятки ящиков и мешков с провизией. Там же лежали 100 комплектов доспехов и столько же арбалетов, еще и с солидным запасом болтов. Окончательно монархов повергли в ступор спокойно щиплющие траву лошади и ослы, совершенно не боящиеся людей и 10 вооруженных мушкетами воинов, все это добро охраняющее. Увиденное настолько выбило Налу из колеи, что она с огромным трудом заставила себя произнести официальную фразу приветствия. Получив от меня такой же официальный ответ, царица не удержалась и спросила. «Верховный Энной Дим, это все нам?» «Нала, я привык держать свое слово. Здесь достаточно инструментов, чтобы каждый человек твоего народа мог копать и носить землю от рассвета и до заката. Ты привела своих подданных?» «С нами пришли 3 по 10 рук людей. Они готовы начать работать уже сегодня». «А остальные?» «Через день они будут здесь, даже женщины и подростки». «Тогда идем. Я отмечу места, откуда нужно убрать землю. Возьми с собой нескольких, самых смышленных. Они будут руководить остальными». Работы было очень много. Общая протяженность перемычки составляла чуть больше 1000 метров. Ширина от 100 до 30 метров в местах, где разломы врезались в почву особенно глубоко. Вот здесь, примерно на одинаковом расстоянии от берегов Босфорского залива, я и хотел ее разрушить. Для начала нашим чернокожим союзникам предстояло убрать всю глину и песок на месте будущего фарватера, оставив южнее преграду для воды. Затем кирками расширить трещины и выбить новые шурфы в точно указанных местах. Тогда в дело вступим мы, взрывая и базальт, и известняк, до тех пор, пока толщина перемычки не уменьшится до пары метров. Останется только заложить особо мощные 100-килограммовые пороховые заряды в ее основание, открыть путь воде, чтобы она заполнила расчищенные для будущего потока русла, и взорвать последнюю преграду. На словах все выглядело довольно просто, но на деле это сотни и тысячи человеко-часов каторжной работы. «Начинайте копать отсюда и вон до того столбика». «Глубокую яму нужно рыть?» 3 минимум. Землю далеко не выносите. 20 от берега будет вполне достаточно. Насыпайте сплошной вал. Для тачек делайте пандусы. Мои люди этому научат». «Дим, ты ведь хочешь соединить 2 моря, верно?» «Да». «Но даже когда мои люди выкопают ямы, они не смогут пробить скалу. На это уйдут годы». «Работайте. Скоро я призову духов грозы, и они помогут мне завершить задуманное». «Они не убьют моих подданных?» «Нет, не бойся. Духи грозы подчиняются мне беспрекословно». Так началось событие, которое в будущем произошло на 30 с лишним тысяч лет позже и нашло свое отражение в религиях многих народов под названием «Великий» или «Всемирный потоп». Конечно, масштабы тогда были куда серьезнее. Уровень Черного моря был чуть ли не на сотню метров ниже нынешнего, а уровень Мирового океана, наоборот, на 30 метров выше. Часть моих людей обеспечивали рабочих едой, отстреливая бизонов, туров и мамонтов, и беспрерывно доставляя мясо к месту работ. Полевая кухня, развернутая тут же, первые дни работала с перебоями, пока кроманьонки привыкали к готовке огромных объемов пищи. Но через несколько дней женщины втянулись и за час успевали накормить всех рабочих, а их явилось немало. Нала не врала. Здесь были даже дети лет 7-8. И они так же, как и взрослые, трудились по мере сил, нагребая очередное ведро глины или каменных обломков и таща его к быстро растущим отвалам на берегах. Работы велись одновременно на 5 участках, по 200-250 человек на каждом. Вторая группа лантирцев раскалывала особо крупные камни, где грубой силой, а где и хитростью, вбивая в трещины не металлические, а деревянные клинья и поливая их водой. Разбухшая древесина разрывала даже крепчайший базальт, что уж говорить о мягком известняке. И, наконец, третья вместе со мной занималась расширением и углублением подходящих трещин настолько, чтобы туда мог поместиться бочонок с порохом. Первый подрыв скального массива произошел на 25-й день работ. Самыми малыми из имеющихся зарядов — 5-килограммовыми. Рано утром, пока в котлованы еще не спустились землекопы, мои люди по команде подожгли 2-метровые запальные шнуры и без лишней спешки поднялись наверх. 30 закладок взорвались почти одновременно, обрушив огромные пласты известняка. После этого кроманьонцы их еще 2 дня разгребали, с отчетливым страхом поглядывая на мою группу подрывников. Следующая серия взрывов, намного мощнее первой, напугала их еще больше. И теперь всех лантирцев простые черные люди вообще старались обходить 10-й дорогой. Так мы поступали еще 7 раз, все больше и больше разрушая скальный выступ, пока он не истончился настолько, что пришла пора закладывать главный заряд. 120 самых больших бочонков, вмещающих по центнеру пороха, установили в пробитых у основания природной дамбы штольнях через каждые 3 метра. Биндаму, хоть и вымотались до предела за прошедшие 3 месяца, по самым скромным прикидкам успели вынуть больше 500 000 кубометров грунта, возвышающегося сейчас на обоих берегах 2 длинными валами. Теперь на юге 4-метровую стену воды сдерживала только глиняная дамба, под которую и заложили оставшиеся заряды. 9 августа последние приготовления были завершены. Все мы, и лантирцы, и Бенудаму, собрались на восточном берегу будущего пролива. И я, еще раз удостоверившись, что в пока еще пустом канале никого не осталось, взмахнул рукой, подавая команду подрывникам. «Огонь!» Вот теперь мои поджигатели несутся на берег со всех ног, отбросив уже ненужные факелы в сторону. Шнуры использовались максимально короткие, чтобы свести к минимуму погрешность и получить практически одномоментный взрыв. 100 секунд, 50, 30, 20. По наклонному пандусу из котлована выбегает последний парень. 10, 0. В воздух взлетают тонны глины и песка. Взрывы сливаются в непрерывную канонаду. Закрыв рот и оторвав от ладони от ушей, я почти сразу расслышал ни с чем не сравнимый шум реки. Это воды Мраморного моря устремились к последней преграде, заполняя вырытое людьми русло. Отряхнув грязные, местами уже залатанные куртку и штаны от осевшей пыли, скрещиваю пальцы на удачу и перехожу к дамбе. Уровень воды быстро прибывает. Вот исчезла отметка в 2 метра. 3, 4. Все, выше уже не поднимется. «Дим, в 2 местах вода просачивается через трещины. Нельзя долго тянуть, она может залить запальные шнуры». Зрение у Тура прекрасное. С такого расстояния увидеть ручейки воды, бегущие по камням, совсем непросто. Не успеет. Штольни пробиты под углом. Главное, что скала выдержала. Мы угадали с минимальной толщиной дамбы. Но тянуть и правда не стоит. Пошли, сейчас нам всем придется побегать. Мы спускаемся по вырубленным в камне ступеням и подходим каждый к своему заряду. Перед этим целый день пришлось потратить на то, чтобы выровнять тропинку у основания скалы. Слишком дорого может обойтись любая заминка, особенно для тех, кто будет у середины дамбы. Пробежать 180 метров за 100 секунд – легко. Даже Ант с такой задачей справится, хотя его я, конечно, на это дело не поставлю. Но остальные лантирцы в отличной физической форме. Одна половина подрывников побежит к восточному, другая – к западному берегу образовавшегося пролива. Позже их подберет наш флот. Прат уже отвел его подальше в море. «Ну, добрые предки нам в помощь!» «Огонь!» Запальный шнур с шипением загорается, и я бросаюсь назад. 100 секунд. Мой номер всего лишь 8-й с этой стороны, но за спиной слышен топот десятков ног. 90. Вот и ступени. Быстрее наверх, чтобы не мешать другим. 80. Один за другим мои лантирцы взбираются наверх и бегут дальше, к проведенной на земле черте. 60. До ближайшего заряда отсюда всего 100 метров. Но все взрывные устройства расположены ниже нас и скрыты в толще скалы. Так что большого числа мелких осколков быть не должно. Их задача — раздробить и сдвинуть с места большие камни, остальное завершит вода. 30. Последним бежит Мар. Его рыжую шевелюру сложно не узнать. Наши выбрались все. На другом берегу пока 58 человек. 59, 60, 10. Запыхавшийся геолог опускается на землю, хватая ртом воздух. «Внимание, сейчас рванет!» Кроманьонцы уже и так все лежат на земле, зажимая голову руками и раскрыв рты. Этот способ переносить звуки взрыва в Бенедаму усвоили еще 2 месяца назад. 0. Земля ощутимо вздрогнула от почти одновременно сдетонировавших 12 тонн пороха. Чудовищный грохот слившихся воедино взрывов слегка напугал даже нас. Но едва звон в ушах стал затихать, как я отчетливо различил шум нового рукотворного водопада. Мы стоим на обрывистом берегу Босфорского пролива. Рядом собрались многие из тех, с кем я прошел этот путь длиной в 24 года. Подросшие и возмужавшие Дар и Тур. Совсем постаревший и сгорбившийся Ант. Чуть дальше видны могучие фигуры Тинга, Алтара и Зенга. А за ними больше сотни других лантирцев. Часть в чешуйчатых доспехах, часть в стандартных костюмах с накладными карманами и пуговицами. Такие сейчас изготавливают в лантирске для рабочих десятками. Одежда вся грязная, словно в ней прошли не одну сотню километров. Видны многочисленные дыры и заплаты. Это наша дань местным скалам. Рядом стоят 2 повозки, запряженные ослами и лошадьми. Охотники недавно вернулись с добычи. Довершают картину разбросанные кирки и лопаты. И их уже законные владельцы, подданные царству Бенедаму. Перед нами мчится бурлящий поток. Сила течения такова, что разрушает стены вырытого нами русла и оставшиеся части скального выступа. В мутную воду постоянно сползают огромные пласты почвы. Совсем рядом, в какой-то сотне метров от нас, вся эта чудовищная масса воды, грязи и камней вырывается на свободу и с торжествующим ревом обрушивается в сверкающее внизу Черное море. Сегодня оно перестало быть озером, и сделали это мы, люди. Эпилог. Отчет номер 12756-73567/4356. Автоматического наблюдателя ИИ-456-6789/56-9. Система желтого карлика. 134-37-578. Третья планета, тип 3-4567. Глубины создателя. Первая планета системы тип 3-101-5 уничтожена. С вероятностью 0,99 для разгона исхода планетоида с орбиты были использованы технологии созерцателей, высших разумных Тен-Ниан. Зафиксировано полное исчезновение из обломков планеты элемента 164. Зафиксировано локальное повышение температуры зоны конвекции звезды. Согласно расчетам, это повлечет за собой глобальное нарушение естественных климатических процессов на третьей планете. Тип 34567. Вверенные мне звездной системы. Согласно протоколу 34578/55/12, оборудование переведено в спящий режим. Включена максимальная маскировка. Рекомендации. Изменить нумерацию планет системы желтого карлика 134-37-578. Статус. Одобрено полностью. Отчет номер 127-567-4549/5678. Автоматического наблюдателя ИИ 456-6789/56-9. Система желтого карлика. 134-37-578. Вторая планета. Тип 34567. Глубины создатели. В веренной мне системе зафиксированы слабые следы тахионного излучения. Источник не обнаружен. Зафиксировано кратковременное падение светимости звезды. Приблизительная оценка единовременного отбора энергии в пределах 3450-3620 СЗА. Способ отбора энергии не опознан. Других следов созерцателей высших разумных Тен-Ниан не обнаружено. Рекомендации. Ускорить плановую отправку корабля-сборщика 567/45-1 ввиду опасности отклонения эволюции жизненных форм, основанных на альтернативной биохимии от расчетных параметров. Статус. Отклонено. Примечание. Немедленно прекратить любой поиск следов присутствия созерцателей высших разумных Тен-Ниан. Главный приоритет – избегать внимания созерцателей высших разумных Тен-Ниан. Отчет номер 127-567-4556/6580. Автоматического наблюдателя ИИ 456-6789/56-9. Система желтого карлика. 134-37-578. Вторая планета. Тип 34567. Глубины создатели. Зафиксировано аномальное ускорение технического, социального, научного прогресса, основанной на альтернативной биохимии формы жизни номер 34556789-3214, выходящий далеко за рамки предыдущих расчетов ИИ корабля-сборщика. 5-567-45-1. Предыдущий индекс разумности 0-125. Рассчитан определен неверно. По новым расчетам он составляет 0-508. Рекомендации. Изменить базовые расчетные алгоритмы ИИ 45-1 корабля-сборщика 567/45-1 ввиду допущенной ошибки. Статус. Одобрено частично. Примечание. Проверка базовых расчетных алгоритмов ИИ 45-1 корабля-сборщика 567/45-1 показала, что они полностью соответствуют эталону. К штатному оборудованию добавлены 765 уточняющих каскада обработки полученных данных. Рекомендации. Изменить статус, основанный на альтернативной биохимии формы жизни номер 34556789-3214. С предразумные животные тип 4 на предразумные животные тип 6. Статус. Одобрено полностью. Отчет номер 127-567-4557/3451. ИИ автоматического наблюдателя 456-6789/56-9. Система желтого карлика 134-37-578. Вторая планета. Тип 34567. Глубины создателя. Зафиксированы слабые постоянные колебания фонового пси-поля. Мощность флуктуации 0,03-0,04. Зафиксированы единичные аномальные колебания направленного пси-поля. Мощность самой сильной флуктуации — 1,47. Вектор установлен. Центр изучения жизненных форм, основанных на альтернативной биохимии, колония 5-345. Система 261-49-7-11. Источник сигнала установлен. Область пространства в точности совпадающая с местоположением и размерами второй планеты, вверенной мне звездной системы. Следов организмов, техники, энергетики, соседей, конкурентов, врагов, ЦИИС, КСА и РОАМЕШ на планетах, астероидах, других объектах система не выявлена. Рекомендации. Ввиду того, что мощность колебания всего на 1% не достигла критической для гарантированного обнаружения соседями, конкурентами, врагами, изменить статус системы 1.3.4.3.7.5.78 с неизвестной соседям, конкурентам, врагам на вероятно обнаруженную соседями, конкурентами, врагами. Статус. Одобрено полностью. Рекомендации. Усилить защиту подпространственного маяка номер 134 с уровня 2 до уровня 5. Статус. Одобрено частично. Примечание. Уровень защиты подпространственного маяка номер 134 усилен до 4. Рекомендации. Отправить в систему 134.37.5.78 узкоспециализированный автоматический зонд-детектор обнаружения источников пси-поля не ниже серии 372-54-6. Статус. Одобрено полностью. Примечание. Ввиду огромной редкости жизненных форм, способных генерировать пси-поле в распоряжении ИИ автоматического наблюдателя 456-6789-56-9, передано 3 зонда-детектора пси-поля серии 372-54-6. Отчет номер 127-567-4573-5548. ИИ автоматического наблюдателя 456-6789-56-9. Система желтого карлика 134-37-578. Вторая планета тип 3-456-7. Глубины создателя. Зафиксировано целенаправленное применение, основанной на альтернативной биохимии формы жизни номер 3-4-5-5-6-7-8-9-3-3-2-1-4, неконтролируемой высокоскоростной химической реакции для ограниченного разрушения верхнего слоя коры второй планеты. Зафиксирована целенаправленная попытка изменения ландшафта второй планеты в особо крупных размерах. Зафиксирована целенаправленная попытка локального изменения климата. Частично локализированы источники пси-излучения, крупнейший материк планеты, восточная и западные его части. Пересчитан индекс разумности формы жизни номер 3-4-5-5-6-7-8-9-3-3-2-1-4. Новое значение 0-653. Рекомендации. Изменить статус, основанный на альтернативной биохимии формы жизни номер 3-4-5-5-6-7-8-9-3-3-2-1-4 с предразумные животные тип 6 на предразумные животные тип 7-1. Статус. Одобрено частично. Примечание. Статус, основанный на альтернативной биохимии формы жизни номер 3-4-5-5-6-7-8-9-3-3-2-1-4. Изменен с предразумные животные тип 6 на предразумные животные тип 7-4. Рекомендации. Увеличить на порядок количество универсальных зондов серии 67-789-2 на планете наблюдения за предразумными животными тип 7-4, основанный на альтернативной биохимии формы жизни номер 3-4-5-5-6-7-8-9-3-3-2-1-4. Статус. Одобрено частично. В распоряжении ИИ автоматического наблюдателя 456-6789-56-9 передано 2 дополнительных универсальных зонда серии 67-789-2. Примечание. Полностью запрещается использование универсальных зондов серии 67-789-2 с частичным включением маскировочного поля. Разрешен дополнительный расход элемента 164. Рекомендации. Ввиду неспособности узкоспециализированных автоматических зондов детекторов ПСИ-поля серии 372-54-6 более точно определить источник колебаний ПСИ-поля второй планеты системы 134-37-5-78, заменить их на узкоспециализированные автоматические зонды-детекторы ПСИ-поля серии 387-48-1. Статус. Запрос обрабатывается. Задача номер 279-956-324-73-9 для ИИ автоматического наблюдателя 456-6789-56-9. Система желтого карлика 134-37-578. Вторая планета. Тип 3-4-5-6-7. Уничтожение всех следов деятельности посадочных модулей номер 12-87. Корабля-сборщика 567-45-1. Статус. Выполнено частично. Зафиксировано полное отсутствие следов деятельности посадочного модуля номер 26. Примечание. С вероятностью 0,71 это следствие деятельности предразумных животных тип 7-4, основанный на альтернативной биохимии формы жизни номер 3-4-5-5-6-7-8-9-3 3214. С вероятностью 0,23 это следствие деятельности соседей-конкурентов врагов КСА. С вероятностью 0,04 это следствие деятельности соседей-конкурентов врагов РОАМЕШ. С вероятностью 0,02 это следствие деятельности соседей-конкурентов врагов ЦИИС. Дополнительная задача номер 279-956-324-74. 9-26. Полное обследование мест наибольшей концентрации форм жизни номер 3-4-5-5-6-7-8-9-3 3-2-1-4. Поиск провести по микроизлучению продуктов атомного распада элемента 164. Статус. Выполнено частично. Примечание. Элемент 164 не обнаружен. Ввиду крайне агрессивных внешних условий на планете дальнейший поиск прекращен. Обнаружено целенаправленное использование крупнейшим анклавом формы жизни номер 3456789332-14 излучение природных минералов элемента 92 для проведения хаотичных мутаций многоклеточных наземных фотосинтезирующих форм жизни. Пересчитан индекс разумности формы жизни номер 3-4-5-5-6-7-8-9-3, 3-2-1-4. Новое значение 0-876. Рекомендации. Заменить зонды, выработавшие свой ресурс на 98%, на модели, более приспособленные к сверхнизким давлениям и ядовитой кислородной атмосфере. Статус. Одобрено частично. Примечание. Запрос на модернизацию стандартного оборудования поставлен в общую очередь. Стартовая позиция номер 2379. Рекомендации. Изменить статус, основанный на альтернативной биохимии формы жизни номер 3-4-5-5-6-7-8-9-3, 3-2-1-4. С предразумные животные тип 7-4 на предразумные животные тип 8-2. Статус. Одобрено полностью. Дополнительная задача номер 279-956-324-74-9-49. Расширенный поиск следов организмов, техники, энергетики, соседей, конкурентов, врагов ЦИИС, КСА и РОАМЕШ на планетах, астероидах, других объектах системы 134-37-5-78. Статус. Выполняется.